Эпилог. «А ну-ка стоять!» Слышу строгий голос моей жены за спиной и уже знаю, что меня ждет. Медленно разворачиваюсь и смотрю на моего сладенького колобочка. Часто слышал от мужиков, что беременные страшно капризные, противные, и с ними никакого удовольствия не получишь. Но стоит мне заметить эти ведьмовские глазки, как у меня пожар в штанах начинается. «Ты мне принес бензин?» Дуся стоит передо мной, уперев руки в бока, похожая на самую сексуальную воительницу, только с животиком. Огромным таким, но сладким, моим и самым дорогим. «Ах, да!» Стараюсь делать невинное лицо, но судя по тому, что у меня сейчас полетит что-то тяжелое, мне не верят. «Дусь, ну рыбка моя!» «Да мне уже страшно становится! Ну какой бензин, твою же мать! У нас девочки будут, принцессы! А ты бензин нюхаешь, да от техники не отлазишь моей!» Стану я, начиная оправдываться. «Да, у нас с Дусей будут девочки, дочки, мои малышки. Врут, что мужики хотят первого сына. Я уже обожаю этих крошек. Хочу, чтобы они были похожи на Дусю. Чтобы все смотрели на них и видели отражение нашей любви». «Горский, я тебя сейчас прибью!» — шипит Дуся. «Нам нужно собираться на свадьбу, а ты мне мозг делаешь. Разве можно так издеваться над беременной женщиной?» «Все дедушке расскажу», — взвизгивает Дуся, еще и ножкой топает. Подбегаю к ней, прижимаю к себе, насколько могу, и впиваюсь в эти сочные, непокорные губы. Прикусываю, посасываю и кайфую от ее стона. Дуся зарывается в мои волосы руками, царапая кожу головы, и все, опять срывает предохранители. «Дусь, я сейчас взорвусь, милая!» Чуть ли не вою я, «нам же нельзя!» «Нельзя возбуждать беременную жену и не давать ей разрядку», отвечает севшим голосом Дуся. «Тонус повышается, гормоны шалят. Да и кто сказал, что мы будем слишком усердствовать?» Ее глаза блестят, заставляя сердце биться быстрее. «А на свадьбу собираться?» Решаю применить последний аргумент. «Я и так красивая», рычит моя ведьмочка. «А если я пойду неудовлетворенная, то боюсь кому-то не поздоровиться». «Есть удовлетворить свою женщину!» Подхватываю Дусю на руки и несу назад в дом. Я снял дом в одном поселке с Черновыми. По-другому и не вышло, так как эти две подружки нас доведут когда-нибудь с Черновым. Но так хотя бы мы можем по очереди контролировать их. И сегодня у племянницы Влады свадьба. Дуся и Влада долго отговаривали Милану от этого, но девчонка уперлась рогом и не идет на уступки. Хотя даже нам с Саней видно, что этот ее женишок тот еще ходок. Но девочка решила сама себе шишек набить. Поэтому кто мы такие, чтобы ее отговаривать? А еще у Чернова недавно родился сын Алексей. Сколько было споров по поводу имени. Катюша, их старшая дочь, страшно хотела, чтобы братика назвали Елисеем. Но Саня с Владой нашли какую-то волшебную таблетку и смогли назвать сына по-своему. Но Катюше пообещали, что следующего точно назовут так, как захочет она. Как раз сейчас Катюша полюбила смотреть смешариков. Чувствую, нашим Черновым предстоит еще один квест, если они решатся на третьего. А вот моя ведьмочка подружилась с дедом. И вдруг чего? Сразу звонит ему жаловаться. Да и дед, который за столько лет приезжал ко мне от силы 3 раза, тут начал кататься 2 раза в месяц. Но я счастлив. Счастлив так, что иногда просыпаюсь ночью и подолгу смотрю на Дусю, убеждаю себя, что она настоящая, моя, любимая и самая родная. А еще ужасно сексуальная и ненасытная. Она же мой ангел с метлой и рожками. «Милаша, солнышко наше, еще не поздно передумать!» Владуся стоит возле племянницы, прижимает к себе со спины. Обе смотрят в большое зеркало. Милаша невероятно красивая, нежная малышка. И так странно смотреть на нее в свадебном платье. А ведь еще совсем недавно она бегала крошкой, которой мы заплетали косички. Боже, это и меня ждет. У меня тоже 2 малышки в животе, и мне когда-то придется их отдать замуж. Я буду страшной тещей. И не дай бог моим зятьям обидеть хоть одну мою девочку. Владусь, я все решила, уперлась Милаша. Савелий очень хороший, он меня любит, да и не отменяют свадьбу в день торжества. Кто тебе сказал? Вставляю я. «Посмотри на нас и пойми, что жизнь совершенно не сахар. Может, стоит подождать?» «Не стоит», — Милаша отворачивает от нас взгляд, а я даже понимаю ее. Была у нее история, в которой немаленькую роль сыграл один сосед. Убила бы, если бы увидела, но он уехал, а наша девочка осталась с дырой в груди. «Милаша, я бы много отдала сейчас, чтобы Леша и Лиза увидели тебя», шепчет Ладуся о своем старшем брате с женой. Они трагически погибли, когда Милаша была маленькой, и ее воспитывали она и их родители. «Они видят», — схлипывает невеста. «Так, прекратили сырость», — вставляю я, понимая, чем сейчас закончится история. «Мы сегодня королевы, а королевы не плачут на собственной свадьбе». «Спасибо, Дусь». Милаша поднимает взгляд на меня, а мне больно. «Больно за нее, потому что там пустота. Не будет у нее счастья с этим Савелием. Но пока она не поймет это, мы ничего не докажем». «Мы пошли, а у тебя еще полчаса, и Виктор Григорьевич приедет за тобой», напоминаю Милаше о дедушке, который поведет ее под венец, и, чмокнув щеку, тащу Ладусю на выход. «А тебе, дорогая, пора к сыну и мужу». «Дусь, ну это же ужас какой-то!» Чуть ли не плачет Ладуся. «Она несчастна!» «Я вижу, вижу!» Киваю, стараясь идти аккуратно, а то мой живот перекрывает мне большую часть обзора. «Но пока она сама не поймет, мы не сможем помочь. Вот скажи, почему мы, бабы, такие дуры?» «Не бабы, а женщины», — поправляю Ладусю. «Наши мужчины не оценят, если мы будем обзывать их королев. А насчет того, что мы дуры, так это можно благодарить современность. Мы же все можем сами, мы сильные. И в избу, и коня, и отъебем, и заебем». Последнее добавляю уже тише, так как подходим к торжественному залу. «Мы же можем все сами, так почему бы нам самим и не любить или просто позволять? Только вот то, что после этого позволения внутри вырастает дыра вселенских масштабов, и ты закрепляешь за собой табличку «сука редкостная», никто не замечает. Все видят только картинку. И чем она красивее, тем несчастнее женщина внутри». «Дусь, мы дуры», — уже утверждает Владуся. «Все наладится, дорогая моя, вот увидишь», — убеждаю Владусю, но сама сильно сомневаюсь. «Так, что за несчастные лица, дамы?» Вот и мой горец подходит к нам и сразу же сцапывает меня в объятия. «Свадьба все-таки». «Мы обсуждаем насущные женские проблемы», — говорю Климу и трусь об него. «Ну и как? Что решили?» Смотрит он на нас попеременно с Владусей. «Ай!» — Владуся машет расстроенной рукой на нас. «Я пошла. Найду Сашу и детей». «Они в саду», — говорит Клим в спину Владусе и разворачивается ко мне. «А ты почему расстроена, сокровище мое?» «Так заметно», — улыбаюсь я мужу. «Я теперь могу видеть тебя насквозь», — щурится довольно Клим. «И так счастлив, что ты доверяешь мне настолько, что даже глазки твои меня больше не обманывают». «А до этого обманывали?» Спрашиваю и сама знаю ответ. «С тобой сложно было, ведьмочка моя». Клим склоняется и нежно целует меня. «Но я справился». «Не льсти себе», — щурюсь я. «Яйца у тебя все еще не алмазные». «Что за словечки?» — хохочет Клим, но выражение его лица резко меняется, когда он замечает подружку Миланы, которая бежит в нашу сторону. «Дуся, Милана пропала!» — пищит она. «В смысле?» — не понимаю я, что происходит. «Я пришла к ней в комнату помочь, а там только сорванная фата на полу, а ее нет». Глаза девушки наполнились слезами. «Телефон, сумочка, деньги, все на месте, а ее нет». «Спокойно, сейчас найдем», — быстро вставляет Клим, но я хватаю его за руку. Вот чувствовала я, что что-то будет, и даже благодарна, что чутье меня не подвело. «Где Милана?» В зал вбегает наш несостоявшийся жених и мечет молнии во все стороны. Вот слишком он зализанный какой-то, хитрый, слишком правильный. От таких жди беды. «Дусь!» Клим бросает взгляд на мою руку, что крепко удерживает его. «Ой, кажется, девочки волнуются!» Прикладываю его руку к животу, и спасибо моим малышкам, они сразу же реагируют на папу. Но это был бы не Клим, если бы не разгадал мою задумку. «Не расскажешь?» Спрашивает он тихо, провожая меня к диванчику, когда вокруг начинается беготня и крики. «Сама не знаю, что сказать, но я рада, Клим. Я очень рада, что в жизни хоть одной из нас мужчина появился вовремя. Смотрю на своего мужа и понимаю, что я люблю его. Люблю так, что руки трясутся, Сердце бьется на пределе, а в ушах шумит. Хотя, может, это старость, но мне еще рано. Я же обещала мужу сына. Вот только дай мне, Боже, сил пережить рождение дочерей.